В ответ с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как каждое движение отзывается острой болью в ребрах, и последней действующей рукой достал из ножен клинок. Левая рука уже практически не слушалась, онемев от удара киборга или ранения, а правая дрожала от усталости и потери крови. С трудом поднялся на ноги с помощью выступа городской стены, держась на чистом упорстве и остатках адреналина, про то, чтобы уходить от его ударов и сражаться с ним речи даже не шло. Умереть достойно — все, что оставалось в такой ситуации. «Рик, падай на землю!» Услышал голос Дарса, прозвучавший как гром среди ясного неба, и, посмотрев на приближающегося ко мне киборга, увидел его искаженное яростью лицо, где под поврежденной синтетической кожей проступал металлический каркас. Не раздумывая, рухнул на каменистое побережье, инстинктивно прижимаясь к земле всем телом. Где-то рядом, прорезая воздух, гулко заработали энергетические пушки глайдера Дарса. Звук их залпов заставил вздрогнуть все тело, мощные разряды с характерным свистом рассекали воздух над головой. Поток концентрированной плазмы ярко-голубого цвета пронесся надо мной, оставляя за собой запах озона и обожженного металла, и попал точно в грудь киборга. Взрыв отбросил его в море с такой силой, что брызги долетели до самого берега, но даже такой удар однозначно не убил это механическое чудовище. Через некоторое время его голова вновь появилась над бурлящей водой, но теперь к нему присосались уже три клиза одновременно. Морские хищники сейчас не понимали искусственную природу добычи, но моя кровь в воде их пьянила и манила. Не понимая неуязвимость киборга, они со остервенением грызли металлические части, тщетно пытаясь прокусить прочный каркас. В этот момент из глубины на него накинулся еще один клиз, самый крупный, и киборг снова скрылся под водой в облаке пены и брызг. Сил подняться на ноги уже не было, кровопотеря, и полученные травмы делали свое дело, и из последних сил пополз дальше от берега, оставляя за собой красную дорожку на мокрых камнях. Дарс сделал широкий круг над нами, оценивая обстановку с высоты, и мастерски посадил глайдер рядом со мной на узкой полоске каменистого берега. Сделал он это как раз вовремя, от меня к воде тянулся широкий кровавый след, который даже моему слабеющему сознанию кричал об опасности. Не понимать, что клизы отлично чувствуют запах крови даже в разбавленном виде, было бы смертельной глупостью для любого, кто прожил на этой планете больше недели. Из пенящихся волн показались сразу три клиза, их угловатые головы с рядами острых зубов поднялись над водой, и направлялись они по алому следу явно ко мне, двигаясь с пугающей целеустремленностью хищников, учуявших легкую добычу. Дарс, не глуша двигатели глайдера, соскочил с него и, не задумываясь ни на секунду, выдернул из ножен сразу оба боевых клинка. Он вступил с морскими хищниками в неравную схватку. «Дарс, он все еще жив!» Крикнул ему через шум прибоя и лязг клинков, когда он как раз отсекал голову первому клизу одним мощным диагональным ударом. Темная кровь хищника брызнула на камни, смешиваясь с морской пеной. «Пока есть возможность, надо уходить отсюда. Забирайся на глайдер!» Выкрикнул Дарс, занося клинок над вторым противником и уклоняясь от его мощных челюстей. Капли пота смешивались на его лице с брызгами морской воды. «Сейчас с ними разберусь и улетаем». Собрав последние силы, которые еще теплились в избитом теле, пополз к глайдеру, преодолевая каждый метр с неимоверным трудом. Каждое движение отдавалось не просто острой болью, а настоящими вспышками агонии, которые прокатывались волнами по всему телу от кончиков пальцев до затылка. Кровь из глубоких ран на бедре и плече неудержимо просачивалась сквозь поврежденную бронезащиту, оставляя за мной хорошо различимый темно-красный след на серой морской гальке, который мог привлечь еще больше хищников. Дарс между тем временем прикончил всех троих клизов, но его торжество было недолгим. Словно почувствовав запах крови своих сородичей, из пенящихся волн показались еще четверо морских хищников, и эти были заметно крупнее предыдущих. Они выскочили из воды почти одновременно, демонстрируя пугающую координацию, и громко щелкали огромными челюстями, в которых поблескивали ряды острых, как бритвы зубов. Дарс быстро оценил новую угрозу взглядом опытного воина и, поняв, что силы неравны, стремительно бросился назад к глайдеру. «Проклятие их становится слишком много!» Выругался он, стремительно подбегая ко мне и на ходу убирая окровавленные клинки в ножны. «Здесь целая стая собирается!» Уже почти дополз до спасительного глайдера, но сил забраться в него самостоятельно просто не оставалось. Руки дрожали от усталости, а ноги совсем не держали. Каждый вдох давался с трудом, в легких клокотало что-то подозрительное. Дарс, не теряя ни секунды, схватил меня под мышки обеими руками и одним мощным рывком закинул меня на заднее пассажирское сиденье глайдера. Резкое движение заставило все травмы взвыть разом, невыносимая боль пронзила все тело от головы до ног, словно раскаленный нож прошел через каждую клеточку, и из горла против воли вырвался сдавленный стон, который даже сам постарался подавить. «Держись, сейчас взлетаем!» — крикнул Дарс, одним прыжком запрыгивая на место пилота и мгновенно активируя системы запуска. Его пальцы с привычной уверенностью заскользили по панели управления. Одновременный залп пушек глайдера отправили в море сразу двоих ближайших клизов. Мощные двигатели глайдера взревели на полную мощность, машина содрогнулась всем корпусом от нарастающей тяги, затем резко, словно выстреленная из катапульты, оторвалась от каменистой земли. мы стремительно взмыли в воздух под злобное и разочарованное щелканье мощных челюстей клизов, которые не успели достать нас буквально совсем немного. Некоторые из хищников даже попытались выпрыгнуть из воды, но тщетно, глайдер уже набрал достаточную высоту. Пару долгих мгновений просто лежал на спине, навалившись на спинку сиденья Дарса и тяжело, прерывисто дыша. В легких что-то болезненно булькало при каждом вдохе. Осознание того, что мы ушли, живыми ушли от киборга-убийцы и от целой стаи кровожадных клизов, словно теплой волной облегчения накатило на измученное сознание. Выжил. Мы оба выжили вопреки всем обстоятельствам. «Где Малах?» — спросил у Дарса, с трудом возвращаясь в реальность. «Оставил его за скалой, там, где находился наш лагерь раньше», — ответил Дарс, не отрывая взгляда от приборов управления. «Он жив?» «Не знаю», — Дарс покачал головой. «Без сознания был, когда улетал. Рик, с ним плохо. Очень плохо». Одна мысль не давала покоя. Дарс прохрипел: «Нельзя оставлять им мой глайдер». «Да ты посмотри на себя», — возразил Дарс, на мгновение обернувшись. «Ты же не сможешь им управлять». Хотел возразить, но он был прав: левая рука почти не двигалась, правая ныла от множества мелких порезов. В груди что-то болезненно щелкало при каждом вдохе, наверняка сломанные ребра.